Глава 25. Роль императрицы оказалась не такой простой, как можно было бы посчитать на первый взгляд. Буквально сразу после получения этого титула на меня свалилось немало работы. Рэй старался не сильно меня загружать, но было видно, что сам он совсем не справляется. Потому как и на него разом навалился целый ворох дел: смена иерархии, разделение земель, разворачивание новой военной кампании, сбор армии и открытие новых филиалов военной академии. Рэй надеялся закончить войну за несколько масштабных битв, но делал один шаг в сторону, предполагая, что это может затянуться. Тогда ему потребуются новые воины, свежая кровь. И только качественное военное образование сможет из простого мужика сделать умелого воина. На мои же плечи легла забота о простых жителях империи, до которых сейчас никому просто нет никакого дела. Длилось это все не больше 3 недель. Я отдалилась от двора, не знала свежих сплетен, не вникала в дела мужа. У меня на это просто не было сил и времени. А в один из дней за мной пришла служанка и передала, что император забрал письма из северной деревушки Дарорья себе, хотя я просила доставить их в мой кабинет для решения очередной проблемы. Не раздумывая, я поспешила к его комнатам, надеясь застать его не за работой, чтобы все обсудить. Но там его не оказалось, а слуга подсказал, что у императора сейчас совет с конклавом. К залу совещания я не подходила, подбегала, но достигшие слуха слова заставили остановиться и притаиться под дверью. Почему конклав не накинул глушащий полог, я не имела ни малейшего понятия, но мне сейчас это было на руку. «Позвольте закончить свой доклад именно так, мой император», — послышался тихий шелестящий голос. «У нас все готово для первой атаки. Но я все еще рекомендую прислушаться к мнению Лонова». «И как это может помочь?» Я слышала по голосу, что Рэй злился. «Вы предлагаете уничтожить ни в чем не повинную химеру! И ради чего? Ради мизерного шанса образумить высшего! Сколько вам уже повторять, он для нас потерян! Шараиза не могла дозваться до него, а это значит только одно. На нашей стороне 4 драконов и 1 маг, обладающий 5-й стихией. Не более. Ниоткуда ждать союзников». «Но ваше императорское величество, драконисы... Драконисы — безумно умные и чуткие существа. Они не простят нам убийство одного из них. Это чушь! Но... даже слушать не желаю!» «Мой император...» — аккуратно заговорил кто-то из мужчин, подобрав момент, когда все замолчат. «Поймите, если у Зерхарха не будет возможности вырвать свою жизнь из цепких пальцев смерти, то это поможет нам. Как вы сказали, вернуть его в наши ряды нет никакой возможности. Тогда мы убьем его, если Совет Королей выпустит высшего против имперской армии. И у нас должна быть уверенность в том, что он погибнет после первой смертельной раны. Терять своих людей никто не хочет». Повисла глушащая и причиняющая мне ужасную боль тишина. Тишина, от которой кровь застывала в жилах, а сердце замирало. «Я должен это обдумать», — наконец произнес Рэй. А я зажмурилась от страха, не веря в то, что это сказал мой дорогой и любимый муж. «Как прикажете, ваше императорское величество?» Зашуршала ткань, заскрипели по полу ножки стульев. Послышался топот ног, а потом задрожала магия. Конклав ушел порталами. Я стояла, прижавшись спиной к стене, еще несколько мгновений. А потом собралась силами, скинула подбородок и, чеканя шаг, прошла в зал совещаний. Дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась. Не повторяя чужих ошибок, я повесила глушащий купол. «Эмилия!» Рэй мне приветливо улыбнулся. Сейчас он сидел за длинным столом и наливал вино в большой кубок. На столешнице перед ним были раскиданы документы и письма. Часть из них уже слетела на пол, но пока никто не спешил их подбирать. «Ты, наверное, тут из-за писем, которые я перехватил. Не обижайся, Эми». Он скользнул уставшим взглядом по моему лицу. «Я вижу, как ты устаешь, пытаясь помочь мне. И я безумно благодарен тебе. Ты подарок, посланный мне магией. Прошу, отдохни несколько дней. Бунты уже прекратились, документы готовы. Осталось только разослать письма главам домов». «Мне плевать на письма!» Прорычала я, сжимая кулаки и совершенно себя не контролируя. «Плевать на дома и негодование! Плевать, Рэй, слышишь? Но драконисов я в обиду не дам! Если ты прикажешь убить хотя бы одного из них, я первая пойду против тебя!» Проговорив эту пламенную речь, я запоздало прикусила язык. Но правитель не возмутился, не закричал. Он только устало вздохнул и отодвинул от себя полный кубок вина. «Ты же не думаешь, что я тоже этого хочу, правда?» «Тогда зачем?» «Ты же слышала!» Рэй махнул рукой, поднимаясь со своего места. «Люди боятся!» «Я бы хотела поговорить с высшими. Ты можешь их призвать?» «Нет, Эм. Они уже все у линии фронта. Сюда лететь больше 10 суток. Мы потеряем почти месяц. Этого нельзя допустить». Я закусила губу, пытаясь придумать аргументы, которыми можно попробовать повернуть ситуацию в нужное русло. «Расскажи о своих делах», — попросила тем временем. «Я совершенно выпала из происходящего. Новостей никаких. Слышала только, что Аула Зеболт отстранена от должности первого мага. И она этим не очень довольна». «Недовольна, тут не поспоришь», — согласился он. «Да только она сильно провинилась перед Империей и дочерями 49 домов. Должности первого мага она лишилась, как и возможности возглавить один из домов. Но и награду все же получила. Она вошла в новый 50-й дом. Если Аула захочет стать в его главе, и года не пройдет, как это произойдет. А если захочет продвинуться ближе, выйдет на турнире». «Это в ее манере», — согласилась я, опускаясь на один из стульев. Попыталась сделать вид, что расслабилась. Да только моя ровная спина выдавала все напряжение, которое я сейчас испытывала. «Так что ты хочешь услышать, Эми?» «Расскажи о новых законах, которые ты ввел», — попросила я. «Это ведь впервые за столько веков ты решил что-то изменить в порядке вещей. Расскажи, что с распределением иерархий. Я ведь пока ездила по деревням, столько всего наслушалась». «А я до сих пор недоволен, что ты самолично являлась перед простолюдинами», — возмутился Рэй. «В такие моменты это может быть очень опасно. А если бы на тебя напали?» «Я понимаю твою заботу», — искренне улыбнулась. «Но твоя жена сильный маг. Да и охрана, приставленная тобой, следует за мной чуть ли не в купальню». Император тут же приосанился, готовый лететь рубить головы тем, кто посягнул на мое личное пространство. Но, поймав лукавую улыбку, расслабился. «Законы», — пробормотал он, почесав подбородок, поросший щетиной. «К примеру, отказ Саули Зеболт в становлении во главе своего дома, нового, повлек за собой сразу несколько изменений. Так как нам не потребовалось освобождать одно место, род Вонс остался на 25-м месте, подвинул всех остальных на место назад». «Что?» Я ахнула, понимая, что с этими государственными делами пропустила слишком много. «Они ведь так хотели себе 25-е место», усмехнулся император. «Теперь получили его». «Но как это приняли другие дома? Как ты это объяснил?» «Очень просто. В старых законах прописано, что на отбор могут попасть только первые дочери от каждого дома. Только наследницы или старшие сестры. При условии, что есть у рода сын-наследник». Рэй покрутил в руках кубок, но так и не притронулся к вину. «Никто об этом правиле уже не помнил. Мне пришлось поднять слишком много документов, чтобы отыскать нечто подобное». «А я? Я пришла сюда как наследница побочной ветви». «Именно». Рэй широко улыбнулся, как нашкодивший кот. Усталость на какое-то мгновение покинула его. «Ты единственная, кто был из побочной ветви на отборе. Потому одним из приказов ты была принята в мой род. А жребий показал, на каком месте будет дом Вонс. Им слишком неожиданно повезло вытащить 25-е место. «И что?» — я покачала головой. «Недовольных нет, все согласны?» «Каждый отбор проводится по правилам императора», — пожал плечами Рэй. «Никто не пойдет против моего слова. А вот на турнире будут отстаивать свои места до последнего. К слову, я отстранил от главенствующей должности Мондера Вонс. Теперь главой 25-го дома является Ньяра Риона Вонс». «Спасибо за это». «Тут не только в этом дело», — пожал Рэй плечами. «Она хорошо справляется со своими обязанностями. И, насколько мне известно, второй сын, Кьяра Цыкина, уже сделал ей предложение о браке». «Он готов войти в род Вонс и стать Нияром?» — ахнула я. «Соскучился по титулу?» Император расхохотался. «Все может быть, но твоей сестре это будет на руку. Род Цыкин обладает хорошим магическим потенциалом. А в финансовом плане дом не перестанет поддерживать своего сына, даже если он сменит фамилию». «Надо будет написать, Ри». «Вот такие новости», — подвел итог мой супруг. «Земли уже поделены. Осталось подписать несколько бумаг, и они официально перейдут под новые стяги. А если честно, эта традиция мне жутко не нравится. Как разберемся с вольными землями, пересмотрю этот закон. Хотя тогда и в отборе надобность отпадет». «Почему же отпадет?» — я пожала плечами. «Если на кону будет стоять только титул королевы или императрицы, то не будет смысла так сильно вредить остальным домам. В таком случае придется возродить честность поединков на турнире. Иерархия будет смещаться только по реальной силе представителей, а не по желанию правителя». «Звучит здраво», — согласился Кьяр Ласлоу. «Но все же об этом потом». «Хорошо». Я встала из-за стола, резко отодвинув стул. «Тогда поговорим о войне, мой император. Я не позволю уничтожить Дракониса, в котором живет частичка души Зерхарарха. А еще я отправлюсь с тобой на фронт. Мне нужно встретиться с высшими». Реймон смотрел на меня с вновь вспыхнувшей усталостью. Было видно, что он не готов спорить, но при этом в его глазах читалось, что он против. Не хочет убивать Дракониса, но не видит иного выхода. Не хочет пускать меня так близко к войне, потому что переживает и боится. Но я стояла перед ним, вытянутая по струнке, с прямой спиной и вздернутым подбородком. Не давала и возможности отказать. «И что мне тебе на это ответить?» — уточняет он, массируя виски. «Ты ведь понимаешь, что мы не можем сказать Конклаву, что убили Дракониса, а на самом деле этого не сделать». «Тогда ничего им не говори». Я сжала кулаки. Во мне говорила любовь к этим созданиям, желание защитить и обезопасить. Я пробудила их от сна. Я не дам отобрать у одного из них жизнь только из-за опасений. С Зерхарархом справимся и без того. На их стороне один высший, не получивший жертвы, а на нашей четверо. Рэй поджал губы. «Хорошо. Дракониса мы не тронем. Шансы победить выше, тут ты права, но... я все еще не желаю твоего появления на войне». «Я не на войну отправляюсь, а к высшим». Да, сейчас я давила на своего супруга, пыталась получить желаемое, осознавала это и стыдилась подобного поступка. Но еще знала точно одно — он мне не откажет. «Хорошо. Хорошо, Эмилия, но с одним условием». Император поднялся, в его взгляде промелькнула суровость. Думаю, если я чувствовала бы сейчас его ауру, то уже бы побледнела от давления. «Ты встретишься с высшими и вернешься в замок. Я переправлю тебя телепортом». «На такое большое расстояние?» — вздернула я бровь. «Сколько сил на это уйдет?» «Согласна или нет?» «Согласна». Я проколола палец и, стараясь подавить хитрую усмешку, произнесла. «Я, Кьяра Эмилия Ласлоу, клянусь своему супругу, что вернусь домой в замок неподалеку от столицы Империи Драконов. Сделаю я это после того, как встречусь с высшими». Рэй кивнул, магия подхватила мои слова. А я впервые радовалась тому, что настолько неточно составила клятву. Из замка мы выехали через 4 дня. Выдвинулись вначале каретой, после использовали несколько порталов-переходов, а затем пересели на лошадей. Я покачивалась в кресле, то и дело одергивая короткий полушубок. С неба падал снег, опускаясь на очищенную дорогу. Но мерзнуть нам оставалось недолго. Впереди уже виднелась деревушка, где нас должен ожидать член конклава магов. До линии фронта добрались всего спустя 2 дня. Рэй показал мне шатер, который полагался нам двоим, а сам поспешил на совет. По подслушанному недавно разговору выходило, что для начала боевых действий ждали именно императора. Он должен поддерживать свои силы и какие-то артефакты, а после присоединиться к высшим. Я же не собиралась тратить время попусту. И пусть очень хотелось принять ванну, хотя в дорожных условиях это было роскошью, и выспаться. Стоило императору оставить меня одну, как я выскользнула из шатра и, накинув капюшон, побежала в сторону небольшого лесочка. Сила, которая скрывалась в татуировке, указывала, что именно там я найду высших. Или хотя бы одного из них. Проваливаясь в снег по колено, я пробиралась между деревьев, отодвигала массивные еловые ветки и нашла, кого искала, на небольшой поляне. Санакотта разбивала хвостом лед на озере. Рядом в снегу лежал Анутинар. Алый дракон искоса поглядывал на драконицу, закатывал глаза, но не возмущался. «Приветствую вас!» — прокричала я, пробираясь через очередной сугроб. «Я хотела бы с вами поговорить!» Санакотта обернулась первой. «Что привело тебя к нам, Эмилия?» Высшие игнорировали титулы, которыми друг друга награждали люди. Об этом мне уже сообщил Рэй. «Мне нужна ваша помощь», — проговорила я и закашлялась от морозного воздуха. «Но не только мне, но и Зерхарарху». Оба высших посмотрели на меня так, будто я пришла их высмеивать и издеваться. «Плохая шутка, дитя», — укорил меня Анутинар. «Я не шучу», — прошипела я, сдергивая с себя полушубок и опуская рука в теплой рубахе. «Вы знаете, что это за татуировка. Знаете, как я ее получила. И знаете, что именно она помогла проснуться драконисам. Также прекрасно понимаете, что благодаря ей я не чувствую ауру императора и ощущаю ваше присутствие. А значит, я смогу ощутить и Зерхарарха». «Допустим. После пробуждения драконисов империя знает его приблизительное местоположение. Но нам это так ничего и не дало». Санакотта в который раз ударила хвостом по льду и, наконец, его проломила. Брызги ледяной воды окатили ее крылья. «В чем должна заключаться наша помощь?» Закусив губу, я окинула взглядом высших, а потом зажмурилась и выпалила. «Я смогу найти Зерхарарха. Я та, что была ему предназначена для усиления. Если мне удастся восстановить ту связь, которую плели маги, то я смогу достучаться до его разума». «Это может убить тебя», — философски протянул Анутинар. «Ты готова на такие жертвы ради высшего?» Я понимала, что творю сейчас глупость, понимала, что ведет меня не столько здравый рассудок, сколько эмоции. Но, несмотря ни на что, я не могла позволить людям Империи убить высшего. Просто не могла допустить гибели. Если я сбежала еще ребенком, если я смогла разорвать связь и скинуть ошейник, наброшенный магами, Зерхарарх будет сильнее ребенка, он сможет. Я готова рискнуть. Санакотта ударила хвостом по воде. Капли застыли в воздухе острыми ледяными иглами и со свистом врезались в землю. «Тогда мы не откажем тебе, Эмилия», —